Я желаю тебе не стоять, а идти не широкой, а узкой тропою. Я желаю тебе крест покорно нести, и Господь будет рядом с тобою. Я желаю тебе не погибнуть в пути и дойти до небесного града. Я желаю тебе в Боге счастье найти, а ведь большего-то и не надо. Я желаю тебе быть готовым всегда Сына Божьего с радостью встретить. Он придет не как раб, он придет как судья, будет правда царить на планете. Я желаю тебе тот талант, что он дал, приумножить, насколько возможно. Если жил ты с Христом, с ним трудился, страдал, это будет, конечно, несложно. Я желаю тебе не сдаваться в борьбе с искушением, грехом и пороком. Я желаю тебе оставаться в строю и к победе идти вместе с Богом. Аминь.